Глава 15. Глеб и тут учел личные границы Мируси, но она сама делает первый шаг. «Одна!» — взрывается она с гордостью, я тут же командую им подниматься в комнату, пока они не спалили мне гостиную дотла своей страстью. Позже за ужином, хоть между нами и царит приятная беседа, я кожей чувствую, как с каждой секундой накаляется воздух. Я знаю Миру как облупленную, и ее трагически печальный взгляд, которым она смотрит на меня, может означать только одно. Подруга знает, что моя ферма в долгах. Сбегаю под предлогом уложить детей, а они, предатели, засыпают буквально за 5 минут. И когда я возвращаюсь, паршивые догадки подтверждает Глеб. Прошу прощения, у меня срочный звонок из холдинга. Он уходит, а я напрягаюсь всем телом. Мира не щадит мои нервы, сразу бьет по больному. Как давно у тебя долги, и почему ты мне ничего не сказала? А что мне ей сказать? Что не справилась? Что не такая способная, как она, и переоценила свои возможности? Поверила в собственную значимость? Чтобы не сгореть со стыда от личной несостоятельности, я пью один бокал за другим, но рассказываю подруге лишь малую часть. О коллекторах и прочем умалчиваю. Ей такое знать не обязательно. И что ты теперь планируешь? Как думаешь выбираться из долговой ямы? Давит она очевидным, а я отмахиваюсь юмором. Собираюсь подзаработать на вас с Арсеньевым. Смеемся обе, чисто чтобы снять дурацкую атмосферу за столом. Я правда не знаю, что мне делать дальше и где брать деньги. Я не стратег, как Мира, и не настолько амбициозна. Знаю, что у нее для меня есть куча идей, как расшириться, но где для рациональных идей взять средства? И что мне остается? Реально продать Дорошину отель? Зачем-то вспоминая его в разговоре, ну просто с языка срывается, потому что им забита вся голова. Кстати, у меня недавно гостил один столичный пижон. Капец, Мира. Это не мужик, а сплошная катастрофа. Я думала, сбежит в первую же ночь. Все пытался Wi-Fi словить и искал тут ресторан. Ресторан, Мира, в нашем селе. Говорю и не замечаю, как с каждым словом о нем эмоционально оголяюсь. Придурок. Приехал, навел тут шороху и свалил, как ни в чем не бывало. Козел. Мира считывает мое настроение слишком быстро. Сонь, в чем дело? Не заговаривай мне зубы и говори как есть. Так я и говорю. Бурчу угрюмо и признаюсь наконец-то. Он хочет купить мою экоферму. Подруга не удивлена, и от этого мне гадко, аж до изжоги. Противно от догадки, что Глеб, черт его за ногу, Валерьевич, приехал сюда с определенной миссией. Еще и Миру посмел втянуть в это. «Продашь?» – спрашивает она с жесткостью, словно заранее ругает меня. «Нет». «Но почему в моем голосе нет твердой уверенности?» Голос дрогнул, будто я сама себе не верю. Хотя, если так подумать, я реально не вижу ни единого выхода. Или дом отнимет суд, или Марк. Выпив все и наговорившись, расходимся по комнатам. Сначала проверяю детей, спят спокойно. Мне же явно не до сна. Тихонько закрываю дверь в детскую и плюхаюсь на свою огромную кровать. Дорошин, зараза. Стану, когда пальцы сами находят в телефоне сайт его компании. Чтоб собаки завтра сгрызли твои брендовые ботинки. Я почти не отдаю отчета своим действиям. Ноготь сам задевает первый номер и вуаля! Идет вызов. Сегодня будто звезды сошлись, и связь хорошая, и во мне снова играют газики, как 6 лет назад. Redline Development Group. Слушаю вас. Мужской уверенный голос. Но не Марка, к сожалению. Мне нужен Дорошин. Бросаю с уверенностью, будто я королева, и мне все дороги открыты. Но долбанный мужик больно бьет холодной ложкой по лбу, возвращая с небес на землю. Марка Викторовича нет в офисе. С кем я говорю? С кем? С солнечной хозяйкой. Хихикаю от ощущения игры газиков по нервным окончаниям. С солнечной хозяйкой, повторяет он и явно закатывает глаза. Девушка. «Разговор записывается. И лучше вам больше так не шутить, иначе проблем с полицией не избежать». «Да кто тут шутит?» Отчитываю его, словно Марка перед собой вижу. «Сам сказал мне так представиться, а теперь что? В кусты сбежал, столичный говнюк. Вот ты кто, Марк Викторович. Друга ко мне своего подослал. Неужели правда думаешь, что он сумеет меня убедить продать тебе солнечную долину? Она не продается, понял? И я не продаюсь, я?» «Что там у тебя?» Я затыкаюсь и даже икаю от неожиданности. Этот голос. Какая-то сумасшедшая девица лепечет, что она солнечная хозяйка, а ты говнюк. «Дай сюда!» — ревет на том конце провода Марк, и в телефоне слышится возня, после чего меня обволакивает приятным тембром, как медом. «Солнечная, это ты?» Молчу, моргаю, потому что зависаю от неожиданности. Сердце охватывает приятной дрожью, создавая ощущение, что я капец как истосковалась просто по его голосу и этому прозвищу. «Соня!» — шуршит настойчивее, и я отвисаю. 32 года уже как Соня. Рычу ему в ответ, но сил ругаться нет. Кажется, я предыдущему собеседнику уже все высказала и сдулась, как шарик. Хм, летит задумчиво и следом прибавляет, как гвоздями к доске. А мне 45, многовато, правда? А? Он меня окончательно сбил с толку. О чем я вообще поговорить хотела и при чем тут наш возраст? В самый раз. Буркаю с прищуром, представляя перед собой его лицо с той самой дерзкой ухмылкой, от которой мурашки по коже. Меня не волнует наша разница в возрасте, куда больше напрягает факт, что мне грустно и одиноко после того, как Дорошин уехал. Но ему я об этом, конечно же, не говорю. «Как ты? Коллекторы еще донимают?» «И почему это звучит так заботливо, что аж сердце ноет? Нормально. И зачем было ко мне своего друга подсылать?» «Он сам захотел отдохнуть», — отмахивается Марк, но я все равно ему не верю. «Зато благодарна до глубины души. Ферму не продам, но за встречу с подругой спасибо. Я миру не видела уже очень давно». «Как любопытно», — тянет он довольно и добавляет. «Значит, я должен ей сказать спасибо за этот пусть поздний хмельной звонок от моей солнечной хозяйки?» Тяжело сглатываю из-за ощущения, что вся горю изнутри. Его слова проникают глубоко в душу, заполняют собой почти все темное пространство, обволакивая теплом. Дышу урывками, затуманенный мозг совершенно не хочет работать. Этот разговор явно пошел не по тому сценарию, который я себе писала. Да что со мной не так? Я должна ненавидеть его до нервного тика, а не дрожать от страсти, кипящей в венах из-за пары лестных слов. Только умоляю, в следующий раз звони мне напрямую, чтобы я лично услышал, как ты будешь ругать меня. Соблазняет сладко, как змей-искуситель. Есть ручка и бумага под рукой? Я, как послушная, достаю из тумбочки ручку и спешно царапаю цифры его телефона в блокнот. Мысли не успевают за действиями, только когда откладываю блокнот, до меня доходит суть происходящего. Марк, ты мазохист? Он явно усмехается на том конце провода. Я не понимаю, зачем тебе все это? Честно? Ты ругаешься по-особенному, и меня это заводит. Из-за излишней откровенности Марка давлю слюной, но не нахожу в ответ разумной колкости, а просто трусливо сбрасываю звонок. Рука с телефоном дрожит, и явно не от страха. Меня трясет от переизбытка чувств, которые пробудил во мне Дорошин всего парой фраз. Мне до зуда по всему телу приятно, хотя не должно быть, но я загорелась за секунду, и сердце стукнуло так громко, что могло проломить себе ребра. Опомнившись, отвешиваю себе несколько отрезвляющих оплеух и отбрасываю мобилку с годливостью, будто она во всем виновата. «Все равно не продам тебе ферму», — тычу пальцем в смарт, представляя на его месте городского индюка в галстуке.